Рой Миро пребывал в империи мормонов. После того, как он пообщался с полицией Седер-Сити и заместителями шерифа, на что ушло почти 2 часа, Рой получил столько приятных впечатлений, что ему их хватит до 1 июля. Он теперь понимал цену улыбки, вежливости и постоянного дружелюбия. Он пользовался подобными обезоруживающими методами в своей работе, но полицейские мормоны явно перестарались. Рою уже не хватало холодного равнодушия полицейских Лос-Анджелеса, жестокого эгоизма полицейских из Лас-Вегаса, даже враждебности и неистовости полиции Нью-Йорка. Его настроение совсем упало, когда он узнал, что «Страж Земли 3» не работает. И уж совсем разозлило Роя известие о том, что украденный вертолет летит низко над землей, и 2 военные установки, которые пытались за ним следить, они были задействованы, как считали военные, по настоятельной просьбе агентства по борьбе с наркотиками, потеряли вертолет из вида и не могли снова его отыскать. Беглецы удрали, и только Бог и парочка захваченных пилотов знали, где они находятся в данный момент. Рой Миро боялся сообщить обо всем Тому Саммертону. Через 20 минут должен был появиться вертолет из Лас-Вегаса, но Рой не знал, что ему теперь с ним делать. Оставить его на парковке этого чертова торгового центра, сидеть в нем и ждать, пока кто-то преподнесет беглецов на тарелочке? Так можно сидеть здесь до будущего Рождества. Эти проклятые мормоны-полицейские будут таскать Рою кофе и пончики и стараться помочь ему скоротать время. Ему повезло, и он избавился от ужаса навязанного ему безделия, когда из Колорадо позвонил Гэри Дюваль. Рой снова смог продолжать работу по розыску 2 беглецов. Звонок был по безопасному телефону со скрэмблером, находившемуся в разбитом вертолете. Рой прошел в конец кабины и надел наушники. «Вас не так легко разыскать», — сказал ему Дюваль. «У нас возникли осложнения», — мрачно ответил Рой. «Вы все еще в Колорадо? Мне казалось, что к этому времени вы уже должны быть на пути в Сан-Франциско. Меня заинтересовало дело Агблома. Меня всегда интересовали эти убийцы, которые совершали серию убийств. Дамер, Банди и Эд Гейн, с которым это случилось несколько лет назад. Странные, неприятные вещи. Я стал думать, почему сын убийцы связался с этой женщиной?» «Мы все думаем об этом», — ответил ему Рой. У Дюваля была такая манера. Он выдавал небольшими порциями все, что ему удалось узнать. «Пока я здесь, я решил пролететь из Денвера в Вейл и заглянуть на ранчо, где все это происходило. Лететь совсем недалеко. Мы больше времени садились и поднимались». «Вы все еще там? На ранчо?» «Нет, я только что вернулся оттуда. Но я пока в Вейле. Вы подождите, я вам сейчас расскажу, что я там узнал». «Да, мне, наверное, придется подождать». «А? Жду», — ответил ему Рой. Дюваль или не обратил внимания на иронию, или просто не почувствовал ее. Он продолжал. «Я получил 2 информации, которые заинтересуют вас. Информация номер 1. Как вы думаете, что случилось с ранчо, когда оттуда забрали все тела, и Стивен Агблом был приговорен к пожизненному заключению?» «Там поселились монашки-кармелитки», — ответил Рой. «Откуда вы это знаете?» — спросил его Дюваль. Ему даже в голову не пришло, что Рой попытался сострить. «Там нет никаких монашек. На ранчо живут только 2 — Поль и Анита Дресмунд. Они живут там целых 15 лет. Все в Вейле считают, что это место принадлежит им. Они не спорят. Им сейчас по 55 лет». Но они выглядят и живут как люди, которые могли позволить себе оставить работу в 40 лет. Именно так они и говорят, или вообще никогда не работали и проживали наследство. Словом, они — идеальная парочка для этого. Для чего? Чтобы присматривать за этим местом. А кто его хозяин? Это и есть самая странная вещь. Я в этом и не сомневался. От Дресмондов требуется играть роль хозяев и держать в тайне, что им платят за то, что они там живут и присматривают за ранчо. Им нравится кататься на лыжах и вообще жить как обеспеченные люди. Им все равно, что у этого места такая репутация, поэтому они никогда ничего не болтали. Но почему они рассказали все вам? Ну, вы понимаете, люди иногда более серьезно, чем нужно, реагируют на удостоверение ФБР и на некоторые угрозы, — ответил ему Дюваль. Еще могу сказать, что до позапрошлого года им платил адвокат из Денвера. «У вас есть его имя? Бентли Лингерхолд. Но мне кажется, что он нам не пригодится. Как я уже сказал, еще 1,5 года назад чеки Дресмондом приходили из трастового фонда «Мемориальный Траст Вейля», с которым работает этот адвокат. У меня был компьютер, я связался с мамой, она проследила этот фонд. Его уже не существует, но записи о нем сохранились. Он управлялся другим трастом, который все еще существует. Активный траст Спенсера Гранта. Вот так. «Боже мой!» — воскликнул Рой. «Потрясающе, да? Значит, ранчо все еще принадлежит сыну. Да, и он контролирует дела с помощью других людей и фондов. Полтора года назад право собственности было передано от мемориального траста Вейля, которым владеет сын, в офшорную корпорацию на острове Гранд-Кайман. Это просто рай в Карибском бассейне, где можно не платить налоги и... Да-да, я все знаю, продолжайте. С тех пор Дресмунды получают чеки от какой-то компании под названием «Vanishment International». С помощью мамы я проник в банк «Гранд Кайман», где у компании имеется счет. Я не смог узнать размер этого счета или что-то по поводу разных действий с ним, но мне удалось выяснить, что «Vanishment» контролируется холдинговой компанией, расположенной в Швейцарии, «Амелия Эрхарт Энтерпрайзес». Рой заерзал на сиденье. Он жалел, что у него не было с собой ручки и блокнота, чтобы зафиксировать все детали. Дюваль добавил: «Родители матери Спенсера Гранта, Джордж и Этель Порт, 15 лет назад организовали мемориальный траст Вейля, через полгода после того, как разразился скандал со Стивеном Акбломом. Они через этот траст могли управлять собственностью, и их имена не упоминались в связи с этим трастом. Почему они не продали владение? Ничего не знаю. Но годом позже они организовали активный траст Спенсера Гранта для мальчика своего внука. Это было сделано здесь, в Денвере, через Бентли Лингерхолда, сразу после того, как мальчику официально поменяли имя и фамилию. В то же самое время они обязали траста заниматься делами мемориального траста Вейля. Но Vanishment International начал свою работу только полтора года назад, когда дедушка и бабушка уже давно умерли. Поэтому нужно считать, что сам Спенсер основал этот Vanishment и что он большую часть своего состояния вывел из США. Все началось примерно в то время, когда он начал стирать свое имя из всех файлов», — заметил Рой. «Теперь скажите мне еще кое-что. Когда вы говорили об этих трастах и разных офшорных компаниях, вы упоминали о больших суммах денег, не так ли?» «Да, они действительно значительные», — подтвердил Дюваль. «Откуда они взялись? Я хочу сказать, что отец был знаменитым. Вы знаете, что с ним случилось после того, как он признал себя виновным? Расскажите мне. Он был осужден на пожизненное заключение в заведение для ненормальных криминальных личностей. У него не было никакой возможности заслужить прощения и освобождения из-под стражи.